«Если царем будет баба, то пусть бабы и крест ей целуют». Однако дальнейшие цирковые выкрутасы российской истории довели ошалевших глуповцев, простите, россиян, до того, что они и женскую эмансипацию переварили. После смерти юного Петруши наступает мини-смутное время. Ошалевшие долгорукие пытаются протащить свою Кэт, аргументируя это вполне на щедринском уровне, мол, у них один брат – полковник в Преображенском полку, а другой там же майор, да и в Семеновском служат кое-какие родственники. Пока интриганы и временщики топчутся у пирога с ножами и тарелками, западническая элита, пролезшая таки в Петровское окно, затевает конституционный заговор. Чисто российское изобретение. Заговор во имя закона, свободы, гражданских прав и разумного порядка. Очень надолго, до 1993 года, на 260 лет, слово и понятие «конституция» станет в России крамолой. Вместо нее будут подсовывать помои и полупомои. Но за попытку воззвать к ней или сослаться на нее будут судить вплоть до 1988 года. Чтобы добыть этот ускользающий предмет, эту неизвестно где зарытую чашу Святого Грааля, российские западники, воспользовавшиеся Петровским окном, будут предпринимать самые загадочные действия, вплоть до военного мятежа в 1825 году. Но Конституцию в окно протащить не удастся. Это такая штука, которая входит только через дверь. А наша дверь открывается в Азию. Первая попытка такого рода названа была заговором верховников. 1730 год. Смута умов. Элита толкует в питейных, в садах, во дворцах о модели будущей демократии. Какая лучше? Шведская, английская, польская? Не подойдет никакая, потому что большинство прошедших через дверь духовных азиатов ее не пустят, как бедную родственницу, ни в свои души, ни в государственные скрижали. Между российскими западниками и Западом всегда будет непреодолима преграда в виде любезного Отечества и не менее любезного народа, который не возьмет никакая лира и который так и не оценит ни свободу, ни добрые чувства, и милости к падшим никогда не проявит. Верховники — это была часть достаточно безвластного органа, Верховного Совета, который после Петра был чем-то вроде Совета Безопасности или Теневого Политбюро. Теневого потому, что реальное Политбюро правило, а Верховный Совет пытался влиять, достроил козни, а правили фавориты и временщики. Долгорукие, Голицын, Ягужинский, Астерман, Апраксин, Головкин, тот самый протегебульник Толстой, который добывал из-за границы царевича Алексея, а потом участвовал в пыточном следствии. Меньшиков, конечно, до своей опалы. С 1726 года до самого конца верховники, как СПС и Яблоко, никак ни о чем не могли договориться. Однако, оставшись без власти, они сговорились хотя бы на том, что им не нужно ни самодержавия, ни народности. Худородных петровских выдвиженцев они все, кроме Дмитрия Михайловича Голицына, боялись как огня, считали конкурентами и решили раз и навсегда отстранить от серьезных решений и дел. А монарха решено было искать подальше и попроще, чтобы не зарывался и чувствовал, не мог иметь рейтинга в народе, не обладал бы ни талантами, ни харизмой. Искали второго Василия Шуйского или Михаила Романова, чтобы без опал, без казни, без пыток, чтобы не ждать, что за тобой придут. Иноземцы, послы, консулы, торговые представители Запада, слыша из уст тончайшего слоя западнической элиты толки о шведской или английской модели, доносили своим дворам или главам фирм о реформах и меняющейся к лучшему России. К счастью, эти свободные умы не пытались мысленно примерить польский или английский политический костюм на любезный народ, а то бы и толков не было. Если мерить платье не на себя, а на массы, то и голым остаться можно. У Елизаветы, дочери Петра, оставались слишком неоспоримые права на престол, особенно после приблудной Марты Кэт. У Петра же был некогда брат-соправитель, царевич Иван, тихое, тщедушное ничтожество. Он умер совсем молодым, но успел обзавестись детьми. Его дочь Анна Иоанновна жила в Метаве, куда ее выдали за бедного заштатного курлянского герцога. Она успела овдоветь и была бедна, одинока и очень скучала в своей глухой провинции. Наши умные верховники решили, что такая много не потребует. Ей решено было предложить 100 000 рублей содержания в год и кондиции, то есть наш вариант великой хортии вольностей. Войны и мира не объявлять и не заключать, никаких важных дел без совета не решать, налогов новых не взимать, опалы не налагать, суда не чинить, даже назначений выше полковника не делать. Это была бы конституционная монархия на уровне XIX века. Откуда взялась бы конституция? А ее готовил самый главный верховник, князь Дмитрий Михайлович Голицын. Видно, Голицыным на роду было написано реформаторами быть. В юности он учился в Италии, имел лучшую библиотеку в России и был твердым западником без обезьянничанья. Новгородская и тверская старина была ему дорога. И он понимал, что просвещение не в париках и кафтанах, не в пьянстве и блуде, а в умах и в общественных институтах. Он был знатнее Романовых, богат и независим, но служил киевским губернатором и служил хорошо и честно в отличие от голых петровских разночинцев. Петр чтил его, но не приближал и не возвышал. С таким соратником и критиком формальных реформ было бы неудобно. Вообще неудобно, когда нельзя дать по зубам, а иначе Петр обращаться с подданными не умел. И вот Дмитрий Голицын приготовил роскошный проект. Впервые Россия вынашивала, даром что случился выкидыш, ту форму институционально квалифицированной демократии, которую Британия имела с 1265 года, с момента открытия в парламенте Палаты общин. 1265 год и 1730. В среднем наше отставание составило 465 лет. Теперь можно подсчитать точно. А князь Голицын предложил очень красивый проект. Внизу шляхетская камора, то есть такой польский дворянский сейм, плюс палата купеческих и городских представителей, палата общин. Выше палат – сенат, палата лордов и совет, еще выше – президиум палаты лордов. И Анна согласилась на кондиции, мечтая о блеске и роскоши русского двора. А 100 тысяч были для нее целым состоянием. Но здесь Иуда Ягужинский слетал герцогине, донес на верховников, что решали де без народа, и надо это дело поломать. А наши атаманы-молодцы из Преображенского и Семеновского полков, в том числе и будущий диссидент Артемий Волынский, взяли курс не на Конституцию, а на Севрюжину с хреном, решив, что верховники их обидели, и что лучше в ножки государыне кинуться, чем терпеть над собой республиканские структуры магнатов. Это была первая в истории России борьба с олигархами. Олигархи – те же бароны, добывшие Англии карте магне, были первым пунктом будущего республиканского пути. Самодержавие тянуло назад, феодализм, вотчины, в китайский синдром. А семеновские атаманы-молодцы рассудили по-глуповски. «Вот она, наша матушка, теперь нам вина будет волю». И когда Анна приехала и разыграла сцену удивления, «Как? Мой народ не знал, вы узурпировали его волю», и разорвала кондиции. Из окон полезли преображенцы со штыками и саблями, и верховники сникли и замолчали. Все, кроме Голицына, который сказал пророческие слова прямо в пьяные народные хари, что, мол, пир был накрыт, но гости оказались недостойны. И те, кто заставляет меня плакать, будут плакать доля меня. О, сколько раз потом придется это повторять народу, электорату, большинству. В 1825 году, в 1905, в 1918, в 1993, в 2000, в 2005. Ключевский напишет потом, что в терроре Анны Иоанновны повинны немцы, Миних, Остерман, Берон. Утешительно, но неверно. Свое, родное, заплесневелое самодержавие, свой византийский синдром, своя ордынская злоба, свой сапог, наступающий на лицо человечества, свой очередной звездный час автократии, реакция на мечты о свободе. Дмитрию Голицыну отрубят голову в Шлиссельбурге и пришьют обратно, и замотают шарфом, и похоронят, и объявят, что скончался своей смертью, как когда-то митрополит Филипп Калычев. Другим будет хуже. Долгоруких замучают. Ванечку, друга юного Петра II, четвертуют. Не уцелеет никто. Даже наш Бухарин Волынский, служивший Анне верой и правдой, поздно спохватится и умрет на эшафоте с отрезанным предварительно языком. В ссылку пойдут тысячи, многих и не сыщут. Дыба, кнут, огонь, казни египетские. А по полям гуляет воронье, а по полям грохочет диктатура. Аннушка удалась в Иоанна Грозного. Родство душ-с. Не будет ни конституции, ни осетрины, ни севрюжины. Атаманы-молодцы просчитались. Холопство обеспечивает только хрен. Или редьку, которая не слаще.